Бет молчала, не зная, что ответить. Мартин расценил ее колебания как доказательство вины. «Я так и думал», — рявкнул он. «Это он, наверное, внушил вам свою дурацкую идею, что чума и прочие инфекции случились в госпитале не сами по себе». «Я сказал ему, что нам приказали с ним не разговаривать», — крикнула Бет. «Но он-то говорил...» — не унимался Мартин. — А вы, конечно, внимательно слушали. Я не собираюсь это терпеть. Вы уволены, мисс Холдернесс. Собирайте вещи и убирайтесь, чтобы я больше вас тут не видел. Бет попыталась протестовать, но вместо этого разрыдалась. — Слезами вы себе не поможете! Мартин буквально выплюнул в лицо Бет эти слова. «И не добьетесь прощения, вы сами сделали свой выбор. Теперь расхлебывайте последствия. Уходите!» Твин протянул руку над исцарапанным столом и повесил трубку. Вообще-то его звали Марвин Томас, но у него был брат-близнец, откуда и взялась кличка. Примечание. Твин-близнецы. Их постоянно путали до тех пор, пока братца не убили во время разборок с черными королями за места сбыта наркотиков. Твин посмотрел в глаза Филу. Этот парень был худой, болезненный и имел не слишком устрашающий вид, но голова у него варила неплохо. Именно из-за своих мозгов, а не благодаря храбрости или силе, Фил стал вторым человеком в группировке Твина. Фил был единственным, кто знал, как распорядиться деньгами, вырученными от продажи наркотиков. До прихода в банду Фила они попросту складывали деньги в подвале дома, где жил Твин. «Не понимаю я этих людей», — говорил между тем главарь. «Ясно, что этот гребаный доктор не внял нашему предупреждению. Он опять сует нос не в свое дело. Ты можешь в это поверить? Я врезал ему почти со всей силы, этому мозгляку, а всего через 3 дня он уже опять взялся за свое, задрав хвост. Я бы не назвал это уважением. Нет, не назвал бы. Эти люди хотят, чтобы мы с ним опять поговорили?» — спросил Фил. Он тоже был в пятницу в квартире Джека и видел, как Твин врезал докторишке. «Еще того лучше», — ответил Твин. «Они хотят, чтобы мы его замочили, этого сукиного сына, этого ублюдка. Ума не приложу. Почему они не захотели сделать это сразу? Нам предлагают 500». Твин рассмеялся. «Знаешь, очень смешно, но я бы сделал это из-за так. Ну, нельзя же допустить, чтобы всякие ублюдки плевали нам в лицо. Мы же тогда прогорим». «Пошлем Реджинальда», — поинтересовался Фил. «А кого же еще? Он любит такие дела». Фил встал и, затушив сигарету, вышел из комнаты. Пройдя захламленный коридор, он вошел в другую комнату, где половина членов группировки увлеченно резалась в карты. В помещении с синими слоями висел вонючий табачный дым. «Эй, Реджинальд!» — крикнул Фил. «Не хочешь провернуть одно дельце?» Реджинальд оторвался от карт и поправил торчавшую изо рта зубочистку. «Смотря какое...» — лениво ответил он. — Думаю, оно придется тебе по душе. 500 за то, чтобы замочить доктора, на чьем велосипеде ты катаешься. — Давай я это сделаю, — подал голос еще один громила по прозвищу Би-Джей, сокращение от Брюс Джефферсон. Это был огромного роста гангстер, чье бедро превосходило толщиной туловище Фила. Он тоже навещал в пятницу квартиру Джека. «Твин хочет, чтобы это сделал Реджинальд», — сказал Фил. Реджинальд поднялся и бросил карты на стол. «Хорошая была фишка», — произнес он и последовал за Филом. «Фил все тебе объяснил?» — спросил Твин, когда они вошли к боссу. «Но только то, что надо пустить в расход доктора, и что за это нам платят 500. А что еще?» «Да, надо замочить еще вот эту белую курочку». Ее надо прикончить даже раньше, чем доктора. Вот адрес». Твин вытащил из кармана клочок бумаги с именем и адресом Бет Холдернес. «Хотите знать, как я их кончу? Это меня не волнует. Только удостоверься, что оба холодные». «Я воспользуюсь новым пистолетом», — осклабился Реджинальд, по-прежнему жуя зубочистку. «Интересно, стоит ли он тех денег, которые мы за него заплатили?» С этими словами Твин выдвинул ящик стола, достал оттуда навехонький со следами смазки пистолета и толкнул оружие к Реджинальду. «Наслаждайся», — добавил Твин. «Что я и собираюсь сделать», — продолжая улыбаться, ответил Реджинальд. Он взял себе за правило никогда не демонстрировать своих эмоций, но это не значило, что он их вовсе не испытывал. Когда Реджинальд выходил из здания, его распирала радость. Он обожал подобную работенку. Открыв дверцу черного Камара, Реджинальд уселся за руль и повернул ключ зажигания. Потом достал из бардачка кассету со своим любимым рэпом и вставил ее в магнитофон. Стереосистема Камара была предметом зависти всей банды. Когда Реджинальд ехал по улице, в окрестных домах дрожали стекла. Пистолет он положил на сиденье рядом с собой и прикрыл оружие газетой. Бросив последний взгляд на адрес Бет Холдернес, Реджинальд тронул машину и поехал к центру города. Покинув работу, Бет не пошла прямо домой. Она была настолько расстроена, что решила сначала излить кому-нибудь душу и отправилась к подруге. Они поговорили и даже выпили по стакану вина. После разговора Бет почувствовала себя несколько лучше, хотя и была сильно подавлена. В голове не укладывалось, что ее уволили. К тому же девушку грызло тайное подозрение, что в чашках Петри было что-то очень важное. Бет снимала квартиру на 83-й улице между 1-й и 2-й авеню. Район был не слишком хороший, не слишком плох, правда, сам дом оставлял желать лучшего, домовладелец не слишком раскошеливался на текущий ремонт, и в здании постоянно что-нибудь случалось. Придя домой, Бет обнаружила свежую поломку. Кто-то ломом вывернул дверь подъезда. Бет вздохнула. Такое происходило и раньше. В тот раз домовладелец удосужился отремонтировать дверь только через 3 месяца. Вот уже несколько месяцев Бет собиралась переехать из этого обшарпанного дома и начала откладывать деньги на новую квартиру, но теперь, когда ее уволили, придется какое-то время жить на сбережения. Прощайте мечты о новой квартире. Когда-то теперь сможет она переехать. Взбираясь по крутой лестнице на свой этаж, Бет успокаивала себя мыслью о том, что хотя все очень плохо, но бывает и хуже, слава богу, она здорова. Порывшись в сумочке, она нашла ключ от квартиры, который носила отдельно от ключа от подъезда. Если она потеряет один, то хотя бы останется второй. Открыв, наконец, замок, девушка вошла в квартиру и, повинуясь давней привычке, тщательно заперла дверь. Сняв пальто и повесив его на вешалку, Бет еще раз порылась в сумочке и выудила оттуда визитную карточку Джека Степлтона. Усевшись на диван, она позвонила Джеку. Хотя был уже 8-й час, Бет набрала сначала номер управления судебно-медицинской экспертизы. Оператор ответил ей, что доктор Степлтон уже ушел домой. Перевернув карточку, Бет позвонила Степлтону домой. У Джека сработал автоответчик. «Доктор Степлтон», — заговорила Бет после сигнала, — «это Бет Холдернес. Мне надо кое-что сообщить вам».